Глава 7. В один из хмуроватых и прохладных весенних вечеров, когда лето точно сомневается, приходить ему или нет, в Аскефьорд вошли два корабля — рогатая свинья и ясеневый нос Арны Стрелы. Завидев дым над дозорным мысом, жители Аскефьорда выбежали на берег. За долгие дни все сердца изболелись в ожидании вестей. Два корабля. Почему два корабля? Почему только два? Где остальные? Люди задавали друг другу вопросы, на которые никто не мог ответить. Еще пока корабли шли по фьорду, можно было увидеть, на каждом из них плотно друг к другу лежат человеческие тела. Вдоль фьорда полетели вопли ужаса. «Мертвые! Мертвые!» — восклицали здесь и там. «Корабли мертвецов!» «Да замолчите вы!» — кричал на перепуганных соседей Кари Ярл, измученный и выведенный из себя жестокой тревогой. «Какие мертвецы, когда они шевелятся? А на веслах тоже мертвецы? Это просто раненых прислали домой. Вы как вчера родились? Аренкар, очнись!» Корабли подошли к песчаной площадке, ткнулись носами в песок, гребцы попрыгали в воду и стали толкать их на берег. Жители Аскефьорда стояли под соснами и потрясенно смотрели, выискивая знакомые лица. Шагнуть вперед и подать голос никто не решался. Ближе всех к морю стояли жена Арны Стрелы и 10-летний сын. Сперва они обрадовались, увидев его корабль, но теперь молчали. Гребцы оказались все чужие. На руле вместо хринга утки кто-то незнакомый. Самого Арны не было вовсе. Мальчик смотрел с недоумением, напрасно выискивая отца и видя вместо него Хьорлиева изморозь. А в глазах женщины был ужас. Она лучше понимала, что это значит. «Да помогите же, тролли несчастные!» Вместо приветствия гневно крикнул толпе Хьорлиев изморозь. «Не видите?» Он взмахнул рукой. Его кисть была странно короткой, и обмотанное серым полотном напоминало копыто или волчью лапу, что у троллей вместо правой руки. Но его голос, вид его знакомого лица пробудили народ от оцепенения. Кари Ярл первым бросился в воду и стал толкать ясеневый нос. За ним побежали все бывшие на берегу мужчины от престарелого Гейрольва из Орилюнда до мальчишки конунгова раба. Рогатую свинью тоже вытащили на берег. Один из сыновей Стури Отда как-то очень неловко сполз с корабля на песок и сделал несколько шагов, заметно хромая на левую ногу и опираясь на палку. Одна из девушек, Хильдерит Хохотушка, подошла к нему и остановилась в двух шагах, с изумлением глядя в лицо и моргая, точно пытаясь проснуться. Парень смотрел на нее с некоторым смущением, словно был в чем-то виноват. «Ты кто?» запинаясь, выговорила Хильдерит, тревожно обшаривая взглядом его лицо. Никогда раньше она не могла и вообразить, что задаст такой вопрос, потому что сыновей Стури Отда с самого детства никто и никогда не путал. Но сейчас Хильдерит смотрела и не понимала, которого из двух видит перед собой. Это лицо... Усталая, побледневшая, с заострившимися чертами, с прозрачной, едва видной щетиной на щеках и костистом подбородке, не было лицом ни одного из сыновей Стури Отда. Какой-то третий, морок, без привычного румянца на высоких скулах, с прилипшими к вискам блеклыми прядками светлых волос, с жесткой складкой в углу рта, которой не было ни у одного из них. «Слагви», — ответил парень, бегло глянув ей в лицо и тут же опустив глаза, будто стыдился собственного имени. На самом деле ему казалось, что, явившись сюда без брата, он совершает что-то непозволительное. «А где он?» Голос Хильдерит сорвался на шепот. Сама мысль о том, что один из близнецов погибнет, переворачивала весь мир корнями вверх. Это все равно, как если ночь погибнет, а день останется. Сёльви остался там, с Эрнельвом Ярлом. А меня отправили домой, потому что я сейчас... Слагви посмотрел на свою ногу. Хромать уже кое-как начал, но боец из меня теперь никакой. Только дармовое угощение вороном. Он и сам не хотел расставаться с братом, но Эрнельф Ярл выпроводил его почти силой, сказав, что до полного выздоровления он будет только обузой Сёльви. К ним подошла Эрингерда. Она старалась держаться спокойно, но в ее глазах против воли отражалась трепетная, молящая надежда, точно Слагви и есть Норна, решающая судьбу людей. «А конунг?» — спросила она, не смея прямо спросить об Асвальде. «А другие?» «А конунг?» — Слагви опустил глаза, и у всех оборвалось сердце. «Никто не знает, что с ним», — вместо него ответил Хьорлиф Изморось. «Эрнольф Ярл прислал домой раненых, а все остальные сейчас на остром мысу. А конунг? Он в Медном лесу. Эрнольф Ярл будет его искать». «Была битва?» «И не одна. Вы уже знаете?» Хьорлиф показал глазами на запад, к вершине фьорда, где курился привычный дымок над обиталищем тролля. Сальвейк, которая подошла сразу вслед за Хильдерит и теперь стояла, обнимая локоть брата и прижавшись к его боку, опустила глаза. Это она запретила троллю петь его перечень мертвых. Но она лишь отдалила страшный час, и теперь он настал. Судьба иногда позволяет отступить, но не позволяет совсем уйти от предназначенного. Со всех сторон на Хьорлиева смотрели глаза. Серые и голубые, с болезненной тревогой и надеждой. Те, кто нашел своих родичей среди раненых, уже снимали их с кораблей и суетились вокруг. А остальные в ожидании смотрели на Хьорлиева. И жена Арны Стрелы ждала, уже зная, что он ей скажет. Ее потрясенно-мертвенный взгляд затягивал, как подземелье Хель, и Хьорлиев с трудом отвел глаза. «Значит, троллем из Дымной горы теперь буду я», — сказал он. Ему была тяжела эта обязанность, но кто-то ведь должен это сделать. «Видит повелитель битв, лучше бы я сам остался лежать в той долине Медного леса, чем стал вестником вашего горя. У нас осталось 800 человек, считая легко раненых, которые не поехали домой. Эрнольф Ярл жив, и Асвальд Ярл жив, а твой отец Хильдерит теперь у Одина. Это была славная смерть». Хильдерит закрыла лицо руками. Берег покрылся криками. Все дворы и усадьбы Аскифьорда проводили мужчин с войском. И теперь почти все узнали, что кто-то не вернется назад. Фрустейнвер вопила и причитала по своему брату Модальву. Кари Ярл кусал губы, думая о сыне. Хьорлиф не мог сказать точно, выживет Хродмар или нет. Эрингерда стояла на том же месте, прижав руки к груди. Асвальд жив, и ее сердце билось отчаянными толчками, будто сама она каким-то ненадежным чудом избежала гибели. Это казалось невероятным, даже подозрительным, как ее миновала почти всеобщая участь потери. Она повернулась и стала искать глазами Сальвейк. Мысль о той, что лучше и полнее всех разделит с ней ее радость, вызвала в душе Эрингерды прилив нежности. Но вместо Сальвейк она внезапно увидела другого человека. Перед ней стоял Гельд Подкидыш и смотрел с каким-то мучительным чувством, точно не знал, можно ли ему заговорить с ней. На щеке и подбородке у него виднелась красная черта подсохшего шрама. Заметив шрам, Эрингерда по его виду привычно отметила, что со времени битвы прошло около 10 дней. «Это ты?» Она улыбнулась, только сейчас и вспомнив о его существовании. Радость за Асвальда сделала ее такой счастливой, что даже Гельду она сейчас простила все прежнее и готова была встретить его по-дружески. «Ты вернулся? Ты тоже ранен?» Она не имела в виду шрам на щеке. «С такими ранами из строя не выходит». «Больше нет», — Гельд мотнул головой. Голос у него оказался какой-то зажатый, тяжелый, почти неузнаваемый. «Я на весле. Кто?» кто-то же должен грести. Здесь только такие, кто сам не может. Остальные остались там. Он как будто оправдывался за то, что уплыл от опасности. «Да, да», — Эрингерда кивнула, — «я все понимаю». «А что с Асвальдом? Ты его видел? Он ранен?» Глаз сильно подбит, но видит. Больше помнится ничего. Эрингерда улыбнулась еще раз, но взгляд у нее был смущенно виноватый. Она точно просила прощения за собственное везение. «Я так рада», — доверительно шепнула она. Гельд так и не понял, о ком она говорит. «Так рада». Всех раненых разобрали по усадьбам. Следующие в лечении женщины день и ночь сновали из дома в дом. Эрингерда, тоже обученная всему, что необходимо знать дочери и сестре воина, увела Хьорлива изморозь к себе в висячую скалу и сама меняла ему повязку. Целыми остались два пальца, большой и указательный. И Хьорлив, подергивая уголком рта от боли, заметил, что это гораздо лучше, чем два каких-то других. Затаив дыхание, как будто было больно ей самой, Эрингерда прикладывала к ране повязку, смоченную отваром корней лапчатки, очищающим кровь. «Склейся кость с костью, слейся кровь с кровью», шептала она заклинание богини Эйр. Вид этой изуродованной руки внушал ей странную смесь чувств. Благоговение, будто перед ней стоял сам Тюр после своего подвига. Острую жалость, уважение к твердости и спокойствию, с которой Хьорлиф переносил боль и говорил о своей ране. «Я теперь похож на рака», — дергая уголком рта, пытался он пошутить. «У него тоже на клешне всего два пальца, зато попробуй вырвись, если уж схватит. Меня теперь назовут Хьорлиф Клешня, как ты думаешь?» «Какое бы прозвище тебе ни досталось, оно будет почетным», — заверила его Эрингерда, и вдруг неожиданно даже для себя поцеловала Хьорлива в дергающийся от боли угол рта. Счастье от того, что Асвальд жив, сделало ее сердце каким-то звонким, чутким, горячим. Ей страстно хотелось чем-то помочь каждому, как-то расплатиться за свое исключительное счастье, чтобы судьба и дальше берегла ее брата. Хьорлиф молча посмотрел на нее. Если бы Эрингерда в этот миг заглянула ему в глаза, то увидела бы в них смутную смесь благодарности и укоризны. На пылкую любовь женщин он теперь не рассчитывал. «Ты никуда не пойдешь», — сказала ему Эрингерда, ополаскивая руки после перевязки. «Пока конунг не вернулся, тебе нечего делать в Ясеневом дворе. А у нас теперь так много места». Она подумала о пустых местах в дружинном доме, которые навек остыли. И на глаза ее набежали слезы. «Расскажи мне о битве», — попросила она, стараясь их сдержать. Но ничего не вышло. Эрингерда провела по глазам суставами пальцев, пахнущих лапчаткой, и бросила на Хьорлиева виноватый взгляд. Она стыдилась своей слабости. Многие скажут, что уж ей-то не о чем плакать. Стейнвер скажет. Но Хьорлиев и не думал осуждать ее за эти слезы. Он смотрел на нее с каким-то странно близким чувством, и слезы, точно обрадовавшись разрешению, побежали ручьем. Повернувшись к Хьорлиеву спиной, Эрингерда горячо плакала от всего сразу. От напряжения дней тревожного ожидания, от облегчения и радости за Асвальда, от горя за Модальва, Арнвида, Фарульва, Бранда, Рева и Эймада, от вида этой изуродованной навек руки и этого спокойного, четкого лица, от чувства близкой грани жизни и смерти, победы и поражения, радости и горя, которые всегда ходят рядом с человеком, но взглянуть которым прямо в глаза – так страшно. Нет, ей тоже есть о чем плакать. Прежняя усадьба Висячая Скала ушла в поход, и теперь ее нет. Что толку, если постройки и утварь остались на месте? Это лишь призрак дома, а душой и сутью его были люди, те, что больше не вернутся. Со временем Кальбейн Ярл наберет новую дружину, Молодые вдовы выйдут замуж, родятся будущие воины. Здесь опять зашумит жизнь. Но это будет не с детства знакомая висячая скала, а совсем новая. А с прежней навсегда ушла часть самой Эрингерды. Ей было тревожно и горько, словно еще раз пришлось повзрослеть. Хьорлиф, Слагви и прочие, приплывшие с ними, по многу раз повторяли рассказы о битве. Жители Аскифьорда целыми днями ходили по соседям, присаживались возле каждого рассказчика, снова и снова слушая из других уст об уже известных событиях. Но ведь каждый из бившихся в пестрой долине видел свое, и из множества рассказов, как узор тканого ковра из множества разноцветных нитей, постепенно складывалось полное сказание, которое теперь пройдет через множество ушей и языков, освободится от лишнего, выявит главное, что-то забудет, что-то приукрасит. И через сотни лет потомки будут знать не то, что произошло, а то, что должно было произойти. Так создаются саги. Сага не событие, а взгляд на него. И даже если он отходит от строгой правды, то несет в себе человеческие представления об истине. Люди неосознанно вкладывают в рассказ о былом правду о самих себе, и она гораздо важнее, чем рассказ о минувших делах. Почти каждая семья приглядывала подходящий валун для поминального камня. Резчики набрали заказов на пару лет вперед. «Наша удача кончилась», — в открытую говорили люди. «Отец битв больше не любит Торбранда Конунга. Нужны жертвы. Видно, Вильмунда Конунга уже недостаточно. Вы помните, когда его принесли в жертву, битва была выиграна, и поход сложился удачно. Но с тех пор прошло 2 года. Нужны новые жертвы».